На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые, зеленые и серные огни. Это горели известковые печи. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем, как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда по резкому звону сигнального молотка опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск. Несмолкаемый ляск и грохот железа несся оттуда. Известковые печи устраиваются таким образом. Складывается из известкового камня холм величиной с человеческий рост и разжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор, пока из камня не образуется негашенная известь. Примечание автора. От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок. В глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно. «Вот он! Молох, требующий теплой человеческой крови!» — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. «О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры, но подумайте же, ради бога, 20 лет! 20 лет человеческой жизни в сутки!» Клянусь вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей. «Господи, да ведь он сумасшедший», — подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. «Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупости расстраиваться? Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость. Ложитесь, да нате-ка вам бромку». «Маньяк, совершенный маньяк», — думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова.